Глава 7. Разбойники и фрау Кэмпке. В приключениях должны быть загадки и неожиданности, но в этот раз их набралось как-то слишком много. «Хочу домой», — сразу сказала Бренда. «Все хотят», — заметил Джордж. Она поняла и испугалась. В глазах у нее собрались слезы. Бренда вцепилась брату в рукав. Она надеялась, что большие мальчики что-нибудь да придумают. Но единственное, что они пока могли предложить ей, это брести, куда глаза глядят, искать кота и Августину. Так они вышли к большому зеленому холму. Среди неяркого разноцветия на нем выделялся высокий стебель дикого алтея, покрытый ярко-розовыми бутонами. Когда-то Джордж верил, что в его лепестках живут гномы, а Бренда делала из его цветков маленьких кукол с пышными юбочками. Знакомый цветок. Но его вид почему-то вызвал смутное беспокойство. Вдобавок показалось, что холм под их ногами как будто вздохнул. Бренда наклонилась к синеющей в траве головке. Бубенчик. И тогда Джордж понял, что казалось ему неправильным. В апреле не бывает колокольчиков. Они цветут в разгар лета, так же, как и алтей. «Значит, мы точно не дома», — сказал Джордж. Питер первым взбежал на вершину и позвал оттуда. «Эй, смотрите!» Перед детьми словно на ладони лежал живописный городок. Он находился на берегу реки, там, где она широко разливалась, готовясь впадать в море. Вдали угадывался замок с крепостными стенами и запущенным парком. А вокруг теснились маленькие дома простых людей. За красными крышами возвышалась башня с часами. «Вон там дяденьки стоят!» Бренда заметила в поле двух мужчин деревенского вида, которые запускали голубя. «Подойдем к ним», — предложил Питер. Голубь тем временем набрал высоту, и мужчины, высокие и низенькие, одновременно наклонившись, послали ему вдогонку другую птицу. «Да это же ископаемый археоптерикс», — обомлел Джордж. «Они вымерли несколько десятков миллионов лет назад. Как же они могли сохраниться в этих местах?» Соревнование двух птиц сначала было похоже на спортивные гонки, пока археоптерикс не догнал голубя и не сбил его своим мощным клювом. Тогда стало ясно, что идет охота. Дети решили не дожидаться, когда их заметят, им расхотелось разговаривать с этими мужчинами. И тут Высокий закричал. Джордж подумал было, что их обнаружили, но охотники вновь смотрели на небо. Вдалеке зародился шум, состоявший из хлопанья множества птичьих крыльев. И дети увидели передвигающуюся между облаков почтовую карету, которую управлял самый настоящий кучер в цилиндре и белых перчатках. «Королевская воздушная почта» было написано золотыми буквами на ее дверце. Карету тащила по небу стая голубей. «Совсем как в бабушкиной сказке», — ахнули Джордж и Бренда. Но едва экипаж очутился над холмом, у голубей что-то не заладилось. В середине стаи мелькнуло совсем не голубиное крыло с двумя длинными когтями. Это археоптерикс напал на экипаж. Птицы смешались, перепутали свои шнуры, карета завертелась и начала падать. Возница закричал, чем-то тяжелым швырнул в хищника, промахнулся, хотя археоптерикса все же отогнал, и прерывисто загудел в рожок, собирая голубей. Но было слишком поздно. Воздушная повозка пошла на посадку, вынужденную, как нетрудно было догадаться. Она кое-как приземлилась на краю поля, сразу увязнув колесами в пашне. Рядом был лес, еще немного, и королевская почта рухнула бы в него. Голуби разлетелись, как возница не сзывал их обратно. Крокодил с крыльями!» Старик стоял теперь на земле, потирая ушибленную поясницу и грозил кулаком в небо. Дети уже собирались подойти к нему, чтобы расспросить, не встретились ли ему Августин и кот, ведь сверху все видно, когда услышали. «Королевская почта? Посылки ценные, письма, деньги имеются?» — спросил возницу высокий мужчина. «Ничего давно этого нет, как будто вы не знаете», — глухо ответил старик. На земле он выглядел совсем не фронтовато. Перчатки и цилиндр оказались сильно поношенными. «Просто так езжу, чтобы птицы свою работу не забыли». «Значит, и взять с вас нечего», — в досаде сказал высокий, убирая мушкет. «Зря мы, значит, свою птичку на вас напустили». «Выходит, так. Сами ж знаете. Как только беда случилась с нашим королевством, сразу все у нас сделалось словно ненастоящее. Ни настоящих разбойников, ни настоящего богатства, ни настоящего монарха. Все через пень-колода». «Да, вид у кареты небогатый. И голубями попачканно», — продолжил длинный грабитель. «Но вот буквы мне нравятся. Если оторвать, сколько золота наберется». «Это дешевый сплав, они ничего не стоят», — разволновался королевский почтальон. «А блестят, потому что я их каждый раз порошком из мела натираю». Разбойники расхохотались. «Оставьте буквы, я их по одной собирался продавать, чтобы голубей кормить», — взмолился старик. Высокие и низенькие еще больше развеселились. Им показалось смешным, что золотая надпись будет буква за буквой исчезать с дверей. «Ой, не могу!» — заливался низенький. «Это с каких же вы начнете? С гласных или согласных? А может, все четыре О сначала отодрать? Золотые браслеты получатся. На ярмарке раскупят». «Хорошая мысль», — заметил длинный. Дети, лежа в траве, переглянулись. Пора было бежать. Настоящие перед ними разбойники или не настоящие, а выглядели они страшно. Но как только все трое поднялись на ноги, низенький закричал: «Вот они! Бегут, бегут, грабь!» Дети со всех ног понеслись в сторону леса. Надулись пузырями куртки мальчишек, рядом замелькали среди цветов платья и коленки Бренды. «Бегут, бегут!» подгонял их крик, ударяя в спину. Они мчались без оглядки. А когда, наконец, остановились в лесу, никого позади не оказалось. Дети рухнули рядом с упавшим деревом. Корни его были выворочены из земли. В результате получилось уютное убежище с навесом. «Чушь какая-то!» — прошептал Питер. «А ты слышал, у них нет короля? Вот бы занять его место!» «Эй, я тоже хочу быть королем!» Джордж перебил товарища так резко, что Питер поднял руку. «Да успокойся, я пошутил. Все равно здесь все не по-настоящему. Такие вещи только во сне могут происходить». «Значит, я сплю?» — спросила Бренда. «Тогда хочу, чтобы мне приснилось, что я принцесса». Мальчишки оглянулись на нее и впервые за время путешествия рассмеялись. Ее лицо было испачкано, подол платья разорван. На принцессу она походила меньше всего. А ведь дома ее главным желанием было стать лолли-поп-леди, стоять у проезжей части ядовито-желтым леденцом в форменном длинном плаще, черной шляпке и показывать водителям яркий дорожный знак. «Стоп! Дети улицу переходят!» Лолли-попы казались Бренде самыми могущественными людьми на свете. Кому еще позволено по своему усмотрению останавливать потоки машин, чтобы перевести школьников на другую сторону дороги? Послышался разноголосый вой. «Там собачки?» — спросила Бренда. Джордж с сомнением посмотрел на клок серой шерсти, висевший на корнях упавшего дерева. Стало ясно. Это место отказывается давать им спокойный ночлег. Добрести бы до города. Солнце ушло за холм и пускало оттуда последние красные лучи на тучку, напоминавшую круглую кошачью голову. Снова мирная картина. Но в этой чужой стране все обманчиво. Неподалеку заиграла музыка. Кто-то поставил шипящую пластинку. Женский голос из давно ушедших времен исполнял песню про бедняжку, которая промочила юбки, пробираясь сквозь рожь.